Видимо, пришла пора более четко ставить и решать вопрос о своевременном формировании у каждого человека тех качеств, которые учат умению властвовать собой. Телешевская. «Учитесь властвовать собой». Ленинград, 1973, страница 48. Более того, имеется ряд общедоступных физических и психологических методов, овладение которыми позволяет в определенной степени управлять адаптивными и резервными возможностями организма, мобилизовать в нужный момент естественные физиологические ресурсы, заложенные в организме самой природой. Сотни тысяч лет эволюция шлифовала человека. Но только в настоящее время ставится вопрос о целенаправленном выявлении и эффективном использовании скрытых возможностей человеческой психики. Жизнь то и дело представляет нам великолепные образцы людей, обладающих исключительно высокими способностями к счету, запоминанию, ощущению физических полей. Однако, к сожалению, психологическая наука не занималась до сих пор систематическим всесторонним исследованием таких людей, не обобщала их своеобразный опыт работы над собой. Остается ответить еще на один вопрос. Неужели в сфере психики уже все открыто? Все ее проявления уже известны человеку, и в этой области, говоря фигурально, уже не вспыхнет ни одна сверхновая звезда? Неужели психика — это наиболее пластичный, необыкновенно мощный и прогрессирующий продукт человеческого мозга, уже вышла на свой естественный рубеж, и ничего сверхъестественного от нее ожидать не приходится? На этот вопрос сам собой напрашивается ответ, прозвучавший из уст одного из персонажей кинофильма шведского режиссера Ингмара Бергмана «Причастие». Жизнь достаточно сложна и без сверхъестественного. Вполне хватает биологии с психологией, во всяком случае, для так называемого разума. Бергман. Статьи, рецензии, сценарии, интервью. Москва, 1969, страница 211. И тем не менее, мы склонны считать, что психика человека проявит еще и нечто сверхъестественное. В частности, один из психофизиологических феноменов, известных еще со времен седой древности, в последнее время настолько упорно заявил о себе в психологии и медицине, что официальная наука вынуждена была прислушаться к этому заявлению. Речь идет о способности нервной системы человека воспринимать своеобразные электромагнитные поля, которые генерирует каждый живой организм. Как постепенно выясняется, человек может достаточно тонко оттренировать свою чувствительность к такого рода стимуляции и на основе изменений характера этой стимуляции вокруг определенного объекта получать весьма своеобразную и интересную информацию о состоянии данного объекта. Во многих случаях это удается делать не только в непосредственной близости от объекта, но и при большой удаленности от него. Исследования этого чрезвычайно интересного феномена уже вышли за пределы круга эмпирических наблюдений энтузиастов-одиночек и в настоящее время проводятся в условиях строгих научных экспериментов. В недавно опубликованной работе Тарнуева, ученого из Института физиологии Сибирского филиала Академии наук СССР, излагаются экспериментальные данные по регистрации инфранизкочастотных колебаний, которые излучаются телом человека на расстоянии. Эти частоты являются лишь компонентом весьма сложного спектра частот, излучаемых биологическими объектами, и очень четко ощущаются человеком, специально оттренировавшим свою кожную, а реже и зрительную чувствительность. Не исключено, что человек будущего постепенно освоит и будет использовать этот канал информации. Интересно, что указанный феномен теснейшим образом увязывается с другими явлениями, не получившими пока строгого экспериментального объяснения.